Франц Шуберт. Едва ли какая-нибудь другая музыка наших великих композиторов так непосредственно нашла свой путь к сердцам многих людей, как музыка Франца Шуберта. И ни один из наших великих мастеров музыкального искусства не должен был заплатить за свое искусство более высокую цену, чем он. Шуберт, настоящий любимец богов и прирожденный мелодист, долгое время жил в представлении многих людей как скромный, простой, сторонящийся людей, музицирующий школьный учитель в удобной одежде обывателя, который сочинял только по вдохновению. На основе большого количества романов и оперетт возник по сей день существующий расхожий образ клише композитора «Дома трех девушек» и «Губочки», как его шутливо называли в кругу его друзей. Но в последние годы этот образ в значительной степени изменился. С тех пор, как полное собрание его сочинений позволило взглянуть на невероятно богатое наследство этого мастера, а его биография стала представлять интерес не только с психоаналитической, но и с общественно-политической точки зрения, окончательно исчез этот образ достойного любви Франциска. К сожалению, попытка психоаналитически разгадать Шуберта, музыканта и человека, привела к новой легенде, в которой Шуберт предстал неврастенником. Эта болезнь должна была стать для него как бы компенсацией за душевную надломленность и придать ему необходимые силы для такой интенсивной творческой работы. С таким смещением акцентов пытаются представить музыку Шуберта как терапевтический акт в образе своего рода печального труда за травмы, перенесенные в детские и юношеские годы, которым он пытался преодолеть неразрешимый конфликт своего эдипового комплекса. Ясно видно, что метод такого психоаналитического рассмотрения слишком сильно выдвигает на первый план влияние семейного окружения на развитие личности Шуберта, но в то же время уделяет слишком мало внимания историческим событиям предмартовского периода и существующим тогда общественно-политическим отношениям в их значении для осуществления его творческой независимости от медиума его музыкального языка. Сегодня мы знаем, что депрессивная структура его личности и его так часто цитированные мысли о смерти, которые звучат во многих его сочинениях, не только результат его главных переживаний в детстве, но и обусловленное временем разочарование и усталость от жизни, как следствие репрессий эпохи Меттерниха. Такое психоаналитическое и общественно-политическое рассмотрение его биографии без сомнения способствовало тому, что долгое время существовавший образ умилительного Шуберта был подвергнут основательному пересмотру. Но и попытки прославления Шуберта, неоднократно принимаемые в последнее время, могут снова привести к разрыву личности и творчества музыканта. Объявляя его сверхчеловеком с демоническими творческими устремлениями и музыкальным гением, можно вновь совершить насилие над с трудом полученным новым образом Шуберта и пробудить те силы, которые благодаря такому модному сегодня систематизированному демонтажу гениальных художников рассчитывают на материальный успех. Ключ к якобы такому популярному, а на самом деле еще и сегодня слишком немногим действительно понятному Шуберту, о котором Бетховен уже на своем смертном одре сказал, и правда, в этом Шуберте живет искра Божья, кроется в возможности самому почувствовать необычное богатство и неповторимую прелесть его музыки, которая может проникнуть от залитых солнцем вершин до неизмеримых глубин нашей души. как это может быть трудно для некоторых людей, видно на примере Бернарда Шоу, который, критикуя великую дурную симфонию Шуберта, сделал безмозглое замечание, что более безмозглой музыки никогда не было написано. Но по компетентному суждению Роберта Шумана, это была самая лучшая инструментальная музыка, написанная после Бетховена. Причина, почему Шуберт так много лет не был понят миром, вероятно, связана с тем, что до тех пор неслыханная новизна и смелость его музыки могла быть правильно воспринята лишь постепенно, с дальнейшим развитием возможностей музыкального выражения. Поэтому мы с полным правом можем отнести его к классикам музыки, ведь он своей смелостью, подобной последним струнным квартетам Бетховена, непосредственно наследовал трем великим представителям венской классической школы – Гайдну, Моцарту, Бетховену. Чтобы проникнуть в тайну этого трудно воспринимаемого человека и музыканта, прежним исследователям Шуберта нужно было изучить все доступные следы его жизни с тщательностью Отто Эриха Дойче. Здесь будет сделана попытка осветить медицинские аспекты, которые во многих биографиях за недостатком соответствующих специальных знаний либо приводятся слишком кратко, либо интерпретированы не совсем верно, и связать их с контекстом биографических, исторических, социологических и искусствоведческих фактов. Только так станет понятно, какое отношение имеет воспроизведенная история болезни к отдельным периодам творчества или к отдельным музыкальным произведениям. «Отчий дом и годы конвикта». Франц Петер Шуберт родился 31 января 1797 года в половине второго пополудни в кухне одной из 16 маленьких квартир дома к Красному Раку в Химмель-Пфортгрунде, поместье Вены, в семье школьного учителя Франца Теодора Шуберта и его жены Элизабет, урожденной Фитц. Шуберт таким образом является единственным венским музыкальным классиком, который увидел свет мира в этом городе, хотя его родители не были жителями Вены, а происходили из горных областей. В тесноте этой 35-метровой квартиры родились 14 детей, из которых только пятеро пережили первые годы жизни. В такой семье, ютящейся в тесном помещении, было неизбежным, что смерть брата или сестры производила глубокое впечатление на оставшихся в живых детей. И Франц Шуберт, который появился на свет 12-м ребенком, уже в 3-летнем возрасте пережил смерть своей сестренки Алоизии Магдалены, вероятно, уже сознательно или по изменившемуся поведению взрослых и прежде всего его матери, воспринял всю печаль своего ближайшего окружения. Возможно, что такие детские впечатления рано пробудили в нем склонность к меланхолии и его пристрастие к темам, связанным со смертью. Так Фрелих пытается объяснить текст его первой сохранившейся песни «Жалобы о Гаре в пустыне», которую Шуберт сочинил в возрасте 14 лет и которая начинается словами «Здесь, на холме горячего песка, я сижу, и передо мной лежит мой умирающий ребенок». Так как современный психоанализ смог убедительно представить значимость этих ранних детских переживаний, не стоит отбрасывать возможность подобных влияний на психику Шуберта. Конечно, в пространственной тесноте своего окружения ребенок Франц видел всю бедность, боль, болезни и смерть. Но, с другой стороны, непосредственная физическая близость к своим братьям и сестрам, и прежде всего к матери, которая нежно любила его, воспитала в нем, по всей вероятности, сильное чувство домашнего тепла. Только так можно объяснить необычное единение со своим братом Фердинандом, который был на 2 года старше его. Однажды, много лет спустя, во время тяжелого душевного кризиса, он написал ему: «Ты или больше никто не может быть моим самым близким, всеми фибрами моей души связанным со мной другом». И только так можно понять его боль после смерти матери, которая так настойчиво входила в его музыку. В таких условиях осенью 1801 года произошло переселение семьи Шубертов, приобретенный отцом дом к «Черному коню» на Зейленгассе, хотя и в 3 минутах ходьбы от старой квартиры, но для ребенка Франца это было решающим событием. Он лишился близкой ему обстановки, да еще и его с педагогической точки зрения очень тщеславный отец уже начал подготавливать его к начальной школе. Поэтому понятно, что все эти изменения решающим образом повлияли на нравственное развитие 4-летнего мальчика. Попытаться объяснить первоначальным переживанием переезда последующее пристрастие Шуберта к мотивам путешествий, как это сделал Фрейлих, все же кажется нам несколько смелым. Но и в новой обстановке семья представляла собой тесно связанную друг с другом общность, в которой Франца, как младшего из братьев, с большим терпением воспитывал обычно патриархально строгий отец. В руководимой отцом школе, куда Франц поступил в 1803 году, он как будто был всегда лучшим в классе, но уже с раннего детства его больше всего интересовала музыка. Его талант был настолько ярко выражен, что ни старший брат Игнац, который учил его играть на клавире, ни отец, который с 8 лет учил его играть на скрипке, вскоре ничему уже не смогли научить его. Поэтому его отдали в учение к регенту Михаэлю Хольцеру из церкви в Лихтентале, где он должен был научиться не только игре на органе, но и гармонии и контрапункту. От его брата Фердинанда мы узнаем, что Франц уже тогда сочинял песни и маленькие пьески для клавира и один струнный квартет. Хотя Шуберт и не был вундеркиндом, как Моцарт, но все-таки у него прослеживалось такое же раннее стремление к сочинительству. И было не очень удивительно, что Хольцер уже спустя некоторое время со слезами на глазах признавался отцу, что никогда у него еще не было такого ученика. «Только я соберусь объяснить ему что-нибудь новое, а он уже это давно знает». Поэтому я, собственно говоря, никаких уроков ему и не давал, просто беседовал с ним или молча восхищался им. Для Шуберта после отчего дома Хольцер был первым человеком, кому он испытывал полное доверие и который поощрял первые творческие искания крайне чувствительного ребенка. Какое глубокое впечатление оставил этот простой человек в душе Шуберта, можно определить потому, что 13-летний мальчик с благодарностью посвятил ему свое первое духовное произведение «Мессу» и остался преданным ему до самой его смерти.